«Сильвер!» — Дудлс поглаживает свободное место рядом с собой. Диван завален игрушками и пледами. Приходит Финч, садится рядом с нами, сплетает свои пальцы с моими. Он рассказал о нас с ним Стелли и Дудлс пару дней назад. Они были счастливы. «Ешь попкорн сама, Дудлс. Хватит скармливать его собаке». Она морщит лицо. «Здоровая еда!» Она хмурится. «Вкуснятина», — говорит Финч. Немного попкорна падает на пол, и Пеппер спешит его подобрать. «Этот фильм такой страшный, что обычно я не могу его смотреть, если рядом со мной не сидят двое. Да, Финч?» «Ну хорошо, Дуд, хочешь другой включу?» «Нет, совершенно, абсолютно нет». «Ну тогда мне лучше сесть по другую сторону от нее», — шепчет Финч мне на ухо. Я наблюдаю за тем, как Дудлс прижимается к Финчу и отворачивает от него лицо, когда он предлагает ей попкорн. Она все еще в школьной форме, только вернулась домой. Пучки волос совсем растрепались. «Мне не нравится этот момент, совсем не нравится. Да, Финч?» — говорит Дудлс. Финч обнимает ее одной рукой. «Ты уверена, что хочешь смотреть дальше, Дуд?» «Да, уверена». Ее голос тихий, как шаги муравья. «Но мне, наверное, нужен плед». Лев ревет. Фильм начинается. «О, какая ты смелая! Снова это смотришь?» Говорит Стелла, заходя в дом. Позади нее катится сумка на колесиках с тетрадями для проверки. Женщина плюхается на край дивана, все еще уставшая после визита школьной проверки. «Ведьма! Мама, ведьма!» Дудл спрячет лицо в подушку. На экране женщина с мрачным лицом едет на велосипеде. Из корзины позади нее наружу выбирается собака. Спрыгивает вниз и убегает. Стелла начинает петь «Somewhere over the rainbow», пока Дудлс не начинает смеяться и не присоединяется к ней. Сноска. Песня из фильма «Волшебник страны Оз», 1939 год, который смотрит Дудлс. Конец сноски. Финч увеличивает громкость и тоже подпевает. «О, чуть не забыла, Финч, по поводу выставки. Мне очень сильно нужна твоя помощь кое с чем. Я тут подумала». Они вдвоем поворачивают головы ко мне. Потом Стелла обращается к Дудлс. «Ты не против посидеть с Сильвер, пока мы ненадолго отойдем?» Дудлс быстро мотает головой. «Хорошо тогда». Стелла улыбается. «Мне просто нужно закончить с обустройством основного пространства. Это не займет много времени». Когда они уходят, Дудлс предлагает мне край своего пледа. «Можешь залезть под мой плед, если хочешь». У нее сонный голос. Я смотрю на ямочки у нее на руках, маленькие мазки лака на ногтях. Даже без Стеллы и Финча в комнате царит атмосфера безопасности. Закутываюсь в плед рядом с ней и пялюсь в телевизор. Спустя несколько минут Дудлс засыпает, сжимая в руках мягкий шлем космонавта. Я продолжаю смотреть фильм. Теперь там бежит девочка, держа собаку под мышкой. На фоне до самого неба закручивается вихрь. Пролетает дерево. Они добегают до деревянного дома и спешат спрятаться внутри. Вихрь продолжает раскручиваться. Я наблюдаю за тем, как яростный вращающийся столб прокладывает себе путь по земле. Воронка. Вихрь добирается до девочки и ее собаки. Я выпрямляю спину, натягиваю плед до подбородка. Он врезается в дом, поднимает его в воздух. А потом фильм застывает. Черно-белый мир дрожит и проваливается в пустоту. Остается только закручивающийся вихрь. Он становится все больше и больше, и я наблюдаю за ним рядом со спящей девочкой. Я вжимаюсь в диван подальше от экрана. Мне хочется спрятаться, но не могу. Я прикована к своему месту, вынуждена смотреть его головокружительную глубину. Вихрь увеличивается, становится больше экрана. Ничто не в состоянии сдержать его. Он найдет меня и затянет в себя. Мне остается только ждать, пока все не сводится к словам. «Мы знаем, где ты. Ты посмела. Ты посмела. Ты посмела предать!» Пронзительная ярость Харибды. Меня засосет в самое ее сердце. Ее голоса сливаются в один протяжный вой. Мои волосы бьют меня по лицу, взметенные бушующей воронкой, которая теперь выходит за пределы экрана. В любой момент меня может сорвать с места и унести в ее глубины. Она продолжает и продолжает раскручиваться. Я вцепилась в сиденье, держусь за подлокотник. Я не могу закричать. Голос застрял в горле. Не могу удержаться. «Сильвер!» Моего лица касается маленькая рука. «Тебя фильм испугал? Правда ведь он страшный? Давай посмотрим что-нибудь поприятнее». Дудлс проснулась. Ее лицо очень близко к моему. Глаза большие и мягкие. На экране снова Дороти. Мое сердцебиение замедляется. Она нажимает на переключатель и меняет волшебника страны Оз на Паддингтона. «Ну, вообще-то в этом фильме тоже есть страшные моменты. Я знаю». Она включает «Зомби-ленд». «Этот получше». Основатели в ярости, потому что я не обновляла защиту уже очень давно. Но я отказываюсь им подчиняться. Они скажут мне, что люди поймали меня в свои сети, что я позволила им забраться под кожу. Однако основатели сами пытаются держать меня под контролем. Они — это семья. Они лгали нам. Я не становлюсь слабее без защиты. Если бы они говорили нам правду, я уже сейчас была бы больна, я бы потеряла свои силы. Каждое прикосновение вызывало бы у меня боль. Однако правда заключается в том, что их защита меня вовсе не защищает и никогда не защищала. Сейчас я чувствую себя гораздо более живой, чем когда-либо на Харибде. И это тоже сила, только другого рода. Раньше я верила, что защита — это броня для моей кожи, которая как панцирь оберегает меня от посторонних, что без нее я стану больной и инфицированной, и все мои силы исчезнут. Когда-то обновлять защиту значило купаться в теплом сиянии похвалы основателей. Это была награда за хорошее поведение и покорность. Я провожу пальцем по коже на моей ладони, выпуская в воздух арку из искр. Комната сияет яркими огоньками, а потом мерцающая пыль оседает и мерцает. Я вспоминаю ледяную боль, которая возникала каждый раз, когда они сканировали информацию с моей кожи, пока я стояла под лучом. Они не хотят, чтобы мы знали, что нам вовсе не нужна ни их сила, ни их защита. И наша сила, и наша ловкость, и наши способности к прыжкам и мерцанию, к маскировке и трансформации — это все наше собственное. Ничего из этого не зависит от основателей. Обновление защиты не дает нам силу. Это только способ следить за нами и контролировать нас. Вот почему они так хотят, чтобы я вернулась. И если защита вовсе не оберегает нас, а прикосновение вовсе не приносит боль, то о чем еще они нам солгали?